Пожиратели радостно завопили и стали трансгрессировать прямо в проломы, взлетая с палубы черным дымом. Дементоры закружились быстрее, но нападать не собирались. Энергия смерти, вызванная гибелью заключенных, попавших под взрыв, все равно поднималась наверх, только успевая ловить. Вальдемар поднял артефакт управления дементорами к лицу и прошипел в него новый приказ. Сейчас темный лорд требовал, чтобы массасси покинули Азкабан и спрятались до поры до времени где-нибудь в безлюдном месте. Лидер пожирателей смерти обещал, что, как только он захватит власть, у дементоров появится немало жертв из числа волшебников светлых семейств. Шиф сразу же подтвердил для массасси этот приказ. Вот только местом, где те станут скрываться, он обозначил точку высадки людей Гриндевальда, координаты которой ранее получил от брата и сестры Кроу. Толпы опытных немецких волшебников обязательно начнут создавать проблемы местным аврорам, а Шиву не нужны были волнения на Оловянных островах, поэтому жалеть сторонников бывшего темного лорда бывший ситх не собирался. Разрушенную крышу Азкабана следовало починить как можно скорее, а для этого массасси потребуется немало энергии душ. Повредив циклопическую треугольную башню, Вальдемар сам обрек своих новых союзников на гибель в лапах дементоров. Единственным, с кем Палпатин собирался вначале поговорить, был Гриндевальд. Шива заинтересовало хранилище немцев в банке швейцарских гномов. Возможно, бывший темный лорд принесет ему больше пользы живым, чем мертвым. Дежурный корабль, на котором немного прибавилось волшебников, поплыл назад к материку. С палубы раздавались довольные вопли пожирателей и чей-то визгливый хохот. Стая дементоров медленно потянулась на север, словно гротескная пародия на птичий клин, а Палпатин трансгрессировал обратно в Мэнор. Невилл застыл в коридоре возле зеркала, но себя в нем не видел. Взгляд подростка прикипел к обрывку газеты, прилепленному на стекло, с которого скалилась закованная в цепи женщина. Та с маниакальной настойчивостью пыталась сорвать с себя кандалы и что-то безумно орала, не обращая внимания на текущую по запястьям кровь. Невилл Лонгботтом, твои мозгошмыги стали серыми. Раздался позади него встревоженный голосок, и он медленно развернулся на звук. Там оказалась Луна Лавгуд. Беловолосая девушка с тревогой на лице уставилась в пустоту над его головой. Невилл с затаенной болью посмотрел в ее серебристо-серые глаза и едва слышно сказал: «Я впервые в жизни хочу убить человека. Ты знаешь, одна чокнутая тварь сбежала из Азкабана. Теперь она снова начнет всех пытать и смеяться, пытать и... Но может, будет лучше запереть ее обратно в тюрьме, а не убивать?» – неуверенно спросила Луна. «Не пугай меня своими жуткими мыслями, пожалуйста, Невилл. Пойдем лучше на ужин, а? Мне сказали, что сегодня на столах будет меньше тыквенного сока». И девушка так смешно сморщила носик от отвращения, что он не выдержал и улыбнулся. В коридоре раздался шум. Невилл вскинул палочку и сжег обрывок газеты. Бумажный пепел оставил на стекле рыжий след, похожий на стилизованный рисунок бабочки-бражника. Луна снова вздрогнула, но в этот момент из-за поворота появилась шумная компания пятикурсников. Впереди шли их общие с Луной знакомые. «Скорее, друзья, нас ждет славный ужин. Курочка, пироги с почками и знаменитый пятнистый пудинг на десерт», — громко прокричал Рон и гораздо тише добавил: «И пусть быгатская амбридж им подавилась». Старшие братья Уизли громко расхохотались над грубой шуткой Рона, а Гермиона Грейнджер с негодованием начала ему выговаривать. Невилл и Луна присоединились к веселой компании и вместе с остальными ребятами вошли в большой зал. Посмотрев на стол Слизерина, большинство гриффиндорцев довольно заулыбались, а Уизли и Поттер даже хлопнули друг друга по ладони. Змеиный факультет в этом учебном году разделился на два неравных лагеря, и в подавляющем меньшинстве оказалась компания вечного противника Гарри Поттера. Драко Малфой, вместе со своими друзьями, Нактом, Крэббом и Гайлом, сидел за дальним концом стола. Их будто отделяла от остальных слизеринцев невидимая стена. Белобрысый Драко выглядел напряженным и злым, и Невилл даже тому посочувствовал. Поттер и Уизли довольно ухмылялись, иногда указывая пальцами на слизеринский стол и обсуждая, как же тяжело приходится Малфою в этом году. Большинство гриффиндорцев тоже были рады видеть, что Драко оказался в положении изгоя. Слишком уж много кому Малфой успел оттоптать мозоли. Даже Северус Снейп демонстративно кривился, стоило тому посмотреть в сторону компании Малфоя. Долорес Амбридж сменила после Хэллоуина место преподавателя Затина должность генерального инспектора Хогвартса и сейчас сидела за учительским столом, приторно улыбаясь. Похожая на жабу дамочка явно уверилась, что проклятие Вальдемарта больше не сможет ей навредить. Мол, не так уж долго она и преподавала защиту от темных искусств, чтобы всерьез переживать за свое здоровье. Тем более, Амбридж с первого дня старалась давать ученикам на своих занятиях только пустую теорию. Невилл мазнул взглядом по лицу Дамблдора, сидевшего в центре преподавательского стола, и ощутил, как мгновенно нагрелось артефактное кольцо на пальце. Подросток тут же уткнулся носом в стол, на котором в этот момент появились многочисленные блюда с едой. Давление на разум тут же исчезло. «Надо не забыть попросить отца позаниматься со мной этой скучной отклюменцией», — в очередной раз вспомнил Невилл и, все же не удержав лицо, раздраженно скривился, подумав, что, конечно, директор Дамблдор, великий светлый волшебник и все такое, но иногда тот ведет себя излишне бесцеремонно. Амбридж начала что-то высказывать Хагриду, который только беспомощно открывал рот, но Лонгботтом-младший больше не смотрел на учительский стол. Сейчас его внимание было сосредоточено на том, чтобы не попасть под брызги мясного рагу, которые летели от Рона Уизли, активно работавшего челюстями. Среди всех учеников гриффиндорцев Невилл был одним из немногих, кто ни разу не попал на отработки к Долорес Амбридж. Юноша придерживался пожеланий отца и никогда не спорил с новым профессором на уроках, с преувеличенным вниманием читая учебник по теории защитной магии Склинхарда. Еще летом Невилл отработал все заклинания, которые будут необходимы им на экзаменах, и в своей способности защититься на обычный уровень мастерства не сомневался. Тем не менее он, как и многие другие студенты его факультета, записался в кружок подготовки к экзаменам, который организовали его соседи по комнате, Гарри и Рон. Хотя Невиллу казалось, что истинным вдохновителем этого кружка любителей учиться все же была Гермиона Грейнджер. Туда же вступила Чжоу, и вообще было бы странно, если бы он не записался в этот кружок. Невилл никогда не хотел идти против коллектива. Пример Драко Малфоя был слишком уж показателен. И пусть Невиллу совершенно не нравилось название «Отряд Дамблдора», но что только не сделаешь ради друзей, поэтому он возмущаться не стал. Подпольщики занимались магией не так уж часто, больше болтали, перемывая косточки Амбридж. К тому же ничего нового Невилл в этих уроках для себя не почерпнул, делая вид, что едва-едва осваивает заклинания, предлагаемые Поттером и Грейнджер. Однако риск быть пойманными во время ночных прогулок и общая тайна, все это нравилось Лонгботтому. Тем более, что там была она, Чжоу. К его глубокому сожалению, Чанг так и не оставила попыток привлечь внимание Гарри Поттера, и здесь Невилл неожиданно для себя нашел союзника в лице младшей Уизли. В рыжей младшекурснице, как оказалось, кипел тот еще вулкан страстей. Джинни мгновенно не взлюбила Чжоу и всячески старалась помешать наглой, как она считала, когтевранке сблизиться с Гарри. Луна Лавгуд следила за этими брачными играми гриффиндорских друзей с неослабевающим интересом, иногда подкидывая поленьев в костер ревности каждому участнику любовного многоугольника. Как она однажды призналась Невиллу: «Мне интересно, до каких глупостей вы все готовы дойти, а Мерлин, когтевран – это диагноз», – ответил он тогда. Девушка только беззаботно рассмеялась и сказала, что Невилл напоминает ей своей твердолобостью аравийского пупсобрюха, снаружи мягкого и пушистого, а внутри прочного, как стальной шар. Недалеко от места, куда Палпатин отправил дементоров, располагалось давно заброшенное поместье одного из Блэков. С моря к нему примыкала небольшая уютная бухта, со всех сторон окруженная скалами, а наверху, над обрывом, словно вырастал из каменной стены небольшой замок, принадлежавший кому-то из троюродных дедушек Сириуса. Задумав устроить там ловушку для будущих рекрутов Вальдемарта, Шиф решил в библиотеке Мэнора Блэков поискать карты местности и подробное описание поместья с возможными тайными ходами. В этом году, как обычно, приехал домой на каникулы Невилл, и они всей семьей отпраздновали Йоль. После этого наследник засобирался в гости к своим маглорожденным приятелям из Пуффендуя. Ребята еще в Хогвартсе договорились отметить католическое Рождество в поместье Джастина Финч-Флитчи, представителя богатой семьи потомственных землевладельцев. В прошлом году у Невилла сформировались дружеские отношения еще с несколькими учениками Барсучьего факультета благодаря их общей любви к травологии. Незадолго до отъезда у Палпатина состоялся с Невиллом давно прогнозируемый разговор. Невилл попросил научить его использовать Авады Кедавра. По мнению Палпатина, применение этого заклинания было не сложнее стрельбы из бластера. Нажать на курок, и вылетит луч плазмы. Попасть в цель, и жертва мертва. Немного сноровки, И вот результат обеспечен. Но, во-первых, для применения Авады была необходима абсолютная уверенность в своем праве убивать. А во-вторых, чтобы Авада сработала, требовалось искренне желать смерти своему врагу. Именно поэтому у многих современных волшебников не получалось скастовать это заклинание. Им с детства внушали, что использование непростительных чар недопустимо, даже для самообороны. С основами запрещенных заклятий Невилл познакомился еще в прошлом году, однако теория и практика в этом случае сильно отличались, и Палпатин всего лишь немного подправил в голове сына Фрэнка базовые моральные установки. Конечно, Невиллу не станет после этого кидаться авадами направо и налево, но в нужный момент сумеет преодолеть незримый барьер социальных установок и не растеряется. Через два дня Невилл уехал к друзьям. Леди Августа, Минерва МакГонагалл и еще несколько уважаемых волшебниц остались в Мэнри Лонгботтомов дегустировать вина последнего урожая, а Палпатин преобразился в Керригана, и уже вечером 24 декабря он появился на площади Гримма, выйдя из портала. Шиф вступил на заснеженный тротуар и направился к дому под номером 12. Определив его магический отпечаток, входная дверь приветливо распахнулась. Внутри оказалось неожиданно светло и чисто, а портрет Вальбурги Блэк был завешен темными шторами. Не успел он скинуть мантию на руки мгновенно подоспевшему Кричеру, как из кухни выглянула матриарх Уизли и с удивлением уставилась на Палпатина. «Ты же вроде не Уизли», — пробормотала она, с сомнением глядя на его рыжую шевелюру. «Что-то я не помню тебя среди родственников Артура». Палпатин едва не рассмеялся, настолько потешно она выглядела в своем удивлении. Он прекрасно знал Молли как Фрэнк Лонгботтом, но, будучи сейчас в облике Керригана, сделал вид, что впервые ее встретил. «Меня зовут Питер, я хороший знакомый Сириуса», — тепло улыбнулся Шиф. «Изучаю старинную магию в библиотеке Блэков, книги каталогизирую». В этот момент из-за спины Молли появились два долговязых близнеца, по-видимому, кто-то из детей Читы Уизли. «Ты видишь это, Джордж? Похоже, что у нашего отца есть внебрачный сын», — свистящим шепотом сказал один. «Вряд ли, Фред», — также громко прошептал второй. «Этот джентльмен на вид лет на 10 постарше Билла. Моя фамилия Керриган», — вновь представился Палпатин, с усмешкой разглядывая заинтересованные лица близнецов. «И я не ваш родственник, ребята, если только совсем дальний». Тут на лестнице заскрипели ступеньки, и к ним неторопливо спустился сам лорд Блэк, глава рода древнейших и благороднейших. Увидев гостя, тот обрадованно вскрикнул. «Керриган, долго же ты не появлялся, приятель? Я уже подумал, решил вернуться в свой, как там эту дыру называют. А мы сегодня Рождество отмечаем, прям как настоящие маглы. Присоединяйся к нам, скоро будет весело. Сейчас Ремус еще приедет, я вас с ним познакомлю. Мы с Лунатиком дружим еще со школы». Здесь, видимо, Блэку, уже хорошо принявшему на грудь, пришло в голову, что его дом нынче – штаб Ордена Феникса, а приглашать на общий праздник мутного человека, который с помощью какой-то наверняка темной магии вытащил его из Азкабана, не самая лучшая идея. Незаметно коснувшись ментальным щупом разума Сириуса, Палпатин словно услышал пьяное бормотание. «Ну так Керриган говорил как-то, что борется за права маглорожденных или нет, может он захочет вступить в Орден Феникса, надо сказать Альбусу. Нам с Лунатиком как раз третьего собутыльника не хватает». Улыбнувшись такой наивности, Палпатин сказал: «Спасибо за приглашение, Сириус, но я, пожалуй, все-таки не стану мешать вам отмечать Рождество. Рядом с чужим человеком вы точно будете ощущать некоторую неловкость. Я просто посижу в библиотеке пару часиков, а потом уйду». Сириус с сомнением кивнул, но в это время со второго этажа раздались звонкие голоса, и к ним спустились трое подростков, в которых Палпатин без труда узнал однокурсников Невилла. Те в разнобой поздоровались и поспешили прошмыгнуть на кухню, откуда давно доносились весьма завлекательные запахи. «Ну ладно», — почесал затылок Блэк, — «но если захочешь, спускайся к нам на кухню. Знал бы ты, как вкусно Молли готовит». Палпатин кивнул, улыбаясь, и направился вверх по лестнице на второй этаж, где привычно проследовал в библиотеку. Примерно за два часа он нашел все нужные сведения по старинному Мэнору и собрался откланяться. Однако его планам не суждено было сбыться. Дверь библиотеки приоткрылась, и в проходе показалось сразу несколько человек. Первым в комнату вошел Альбус Дамблдор, следом за ним – Аластер Грюм, а дальше в библиотеку ввалились Блэк, Люпин и Кингсли. И если у Сириуса выражение лица было веселым, то о физиономиях остальных магов такого сказать было нельзя. «КХМ, мистер Керриган», — холодно произнес Дамблдор, — «я давно хотел познакомиться со спасителем Сириуса. Как же замечательно, что вы сегодня сами пришли в гости к нам». «Не к вам», — поправил того Палпатин, растягивая губы в безразличной улыбке, — «а к Сириусу». «И не в гости, а в библиотеку Блэков, согласно договору между мной и главой этого рода. На адрес Мэннера наложено заклинание «Фиделиус», и не будь у меня особого разрешения, я бы даже дом не нашел. Ваш договор я бы тоже хотел изучить», — сказал Дамблдор, грозно сверкнув очками. «Мне кажется, вы в непростой для Сириуса ситуации вынудили его дать вам такое разрешение и вообще. Ты на что это намекаешь, старый маразматик?» — прервал того Палпатин, заставив Дамблдора запнуться. Шиф взглянул на Блэка, который все еще не мог понять, что происходит, и лениво сказал: «Чувствую, Сириус, твои гости сегодня изрядно перебрали с огневиски. По крайней мере, старикану уже точно пора баиньки. Иди и проспись, троллий хрен, пока я тебя на дуэль не вызвал». Шиф брезгливо взмахнул рукой, будто отгоняя надоедливую муху. При этом Дунмоч воткнулась в ауру Дамблдора словно ядовитое жало, впрыскивая тому в энергетику просто море ненависти и злости. Если бы кто-то в этот момент дал леща великому светлому волшебнику или даже плюнул тому в лицо, то нанес бы этим действием гораздо меньшие оскорбления. Сикхская силовая техника Дунмоч сама находила наиболее уязвимое место в душе любого разумного, заставляя того бездумно бросаться в драку. А Палпатин был в этом искусстве великим мастером. Демонстративно не обращая внимания на застывшего Альбуса, он спокойно отлевитировал магические карты обратно на полку, искоса наблюдая, как аура Дамблдора наливается нездоровым сиянием. Не успел Альбус осмыслить сказанное Керриганом, как в его душе вспыхнула просто священная ярость. В голове Дамблдора замелькали злые лица подростков, которые когда-то давно унижали его в Хогвартсе, пока он не достиг значимого прогресса в магии. Перед мысленным взором Альбуса, словно живые, представали надменные лица отпрысков могущественных темных родов, что с первого курса презирали и третировали нищего полукровку. Издевательства в туалетах, унижение и боль, ставшие со временем даже приятными, во всем были виноваты аристократические мрази, чьи рода он столь долго и последовательно уничтожал на протяжении всего 20 века. Этот Керриган точно был одним из них. Затем лицо рыжего мага незаметно совместилось в сознании Альбуса с образами магловских мальчишек, из-за которых умер в Азкабане его отец. Промелькнула смерть матери, гибель сестры, закручиваясь в единый водоворот ненависти. Отвратительная рыжая морда казалась ему образом самого лютого врага, просто квинтэссенцией зла. Аура Дамблдора вспучилась багровым пузырем, в котором, словно щупальца спрута, замелькали тяжи тьмы, и он, не задумываясь, гневно произнес: «Я, Альбус, Персиваль, Вульфрик, Брейн, Дамблдор, вызываю тебя на дуэль». Внезапная ярость в директора Хогвартса удивила даже готового ко всему Аластера Грюма. Не понимая причину столь неестественной реакции Дамблдора, тот отступил на шаг назад и на всякий случай приготовился к драке. «Я согласен на дуэль, пока один из нас не упадет без сознания», — ухмыльнулся Палпатин. «Мне противно будет убивать такую рухлядь. Тем более немного чести в том, чтобы поставить на место взорвавшегося пьянчушку». «Да как ты смеешь, щенок?» — возмутился такому небрежению Грюм, выхватывая палочку, но вынужденно застыл, скованный магией родового алтаря Блэков. Всех остальных магов, кроме Сириуса и Шива, тоже парализовало чарами. Один из портретов на стене торжественно откашлялся и с кровожадной улыбкой на лице произнес: «Дуэльный зал готов, дорогие гости. Сейчас магия дома сама перенесет вас туда, попрошу не препятствовать. Когда дуэль завершится, в свернутом пространстве откроется проход обратно в Мэннер». В этот момент алтарный камень в подвале только что не светился от восторга. Магия, которую сейчас столь бурно выплескивали волшебники наверху, потоком текла в хранилище. И пусть магия была светлой, почти полностью истощенному родовому алтарю было все равно, что жрать, а дуэль должна была еще больше насытить камень. Так что предстоящее сражение сильных волшебников приводило искусственный интеллект Мэннера Блэка в щенячий восторг. И тот не собирался лишать себя шанса поправить состояние собственной энергетики. Поэтому, пока дуэлянты не исчезли в портале, никто из гостей дома не мог даже пошевелиться. Через пару ударов сердца Палпатин и Дамблдор оказались в центре огромного зала, построенного, вероятно, в готическом стиле. Оба поединщика появились из воздуха на разных концах классического дуэльного помоста и теперь оглядывались по сторонам. Дамблдор выглядел озадаченным, будто не мог понять, что же заставило его разозлиться так сильно, что он вызвал Керригана на дуэль по всем правилам. «Я же собирался просто обезоружить рыжего наглеца, а затем допросить с помощью веритосерума или гелименции. К чему эта нелепая дуэль?» — словно говорил его растерянный вид. На другой стороне помоста Шиф мысленно скривился от того, что забыл об Ордене Феникса, члены которого поселились в доме у Блэка. Он-то предполагал, что вся эта шайка давно разбежалась по своим норам, Рождество как-никак. Но, как оказалось, Палпатин ошибался. Тем не менее он привык пользоваться подвернувшимся шансом, а лучшего момента, чтобы снять последнюю привязку с палочки Дамблдора, можно было ждать еще долго. «Начинаю отсчет», — прогремел под потолком зала усиленный магией голос. «Дуэль между Альбусом Дамблдором и Питером Керриганом начинается на счет 3, 1, 2, 3», — взревел голос, и Палпатин немедленно ударил потоком молнии с обеих рук. Обезоруживающие чары, которые успел выпустить Дамблдор, вспыхнули безобидным фейерверком, встретившись с потоком фиолетовых молний, и даже выставленный великим светлым волшебником противодуя не смог тому помочь. Удар Палпатина был настолько страшен, что тело Альбуса закрутилось штопором и со всей силы впечаталось в стену. Сознание покинуло Дамблдора, и Шиф немедленно прекратил атаку, втянув выпущенную энергию обратно. «Хэмэм, дуэль окончена», — разочарованно произнес голос под потолком, и он мысленно усмехнулся. Насыщать магией хитрый булыжник больше необходимого Палпатин не собирался. Подойдя к телу поверженного противника, он наклонился, чтобы поднять палочку, но голос под потолком злорадно произнес: «Это была не смертельная дуэль, сэр Волдеморт, так что оружие противника нельзя забирать, это не по правилам рода Блэк». Палпатин подкинул палочку Дамблдора в воздух и внимательно ее оценил. В его руках действительно оказался последний из ключей Экзаркуна. Однако именно сейчас этот артефакт Палпатину не был нужен. Ему всего лишь требовалось снять привязку ауры прежнего хозяина, что Шиф немедленно и сделал. «Я соблюдаю старинные традиции древнейшего и благороднейшего рода Блэк», в сгустившейся тишине торжественно сказал Шиф и бросил палочку на грудь Дамблдора. «И не собираюсь сейчас убивать этого старика или лишать его оружия. Перенеси меня сразу на площадь, под дерево. Иначе, боюсь, мое триумфальное возвращение может стать причиной разрушения вашего дома. Вряд ли друзья Дамблдора спокойно примут поражение их предводителя. Только мантию мою не забудьте, шапку, все-таки зима на улице», — рассмеялся Палпатин, протоптавшись напоследок по очкам-половинкам, валяющимся рядом с телом, после чего его закрутило обратным порталом. Альбус долго выплывал из небытия. Болело все, но сильнее всего — затылок, которым он ударился об каменную стену. Разбитые в пыль очки-половинки валялись где-то здесь, но их отсутствие не помешало Дамблдору сфокусировать зрение. К его немалому облегчению, старшая палочка нашлась сразу. Она как пика торчала в его бороде. Альбус дрожащей рукой схватился за гладкую рукоять и принялся накладывать на себя диагностические и лечебные чары. Через какое-то время Альбус смог сесть и, кряхтя, опереться спиной на холодную стену. «Что за странную вариацию Баубилиуса использовал на мне этот Мордридов Керриган? Что-то темное, но я таких чар ни у кого не встречал», — задумался он на секунду. «Наверное, откопал их здесь, у Блэков в библиотеке. Но какого тролля я вообще с ним дуэлировал? Это точно алтарь этой проклятой темной семейки виноват». Тело быстро восстанавливалось, и через 10 минут он наконец-то смог подняться. «Вы должны быть благодарны вашему недавнему противнику, мистер Дамблдор», — раздался насмешливый голос из-под потолка. «Этот великий темный маг безупречно следует традициям, принятым в древнейшем и благороднейшем роду Блэков. Только поэтому вы еще не потеряли палочку и остались живы. Моргана заступница, такая мощь, какая жалость, что он не собирается становиться главой нашего рода по праву крови и магии. Так Мордридов Керриган что, тоже из Блэков?» — спросил Альбус удивленно. Он начал мысленно перебирать, чьим же сыном мог быть этот действительно опасный враг. «Степень его родства с нами невелика», — со вздохом произнес невидимый голос. «Однако лорд Волдеморт, как выяснилось не так давно, носитель частицы крови Блэк». Сказать, что Дамблдор удивился, это ничего не сказать. Он шлепнулся на задницу там же, где стоял, даже не обратив внимания на занывший от боли копчик. Волдеморт. Так это был он, здесь, в штабе Ордена Феникса. Да, мистер Дамблдор, вы имели сомнительное удовольствие проиграть на дуэли магов лорду Волдеморту. Не будь я Аполлониус Блэк, захохотал голос под потолком и с сарказмом продолжил. Впрочем, это не удивительно. Все же такая магия, как у вас, больше предназначена для выращивания цветочков, чем для по-настоящему серьезных битв. Вот, помню, в мое время, о чем там собирался рассказывать магический отпечаток давно умершего волшебника, Дамблдор не стал слушать. В голове великого светлого волшебника крутилась одна и та же мысль. Я дуэлировал с Волдемортом и проиграл. Это означало, что придется срочно менять план сразиться с Риддлом у всех на виду и тем самым восстановить пошатнувшийся авторитет. Война – это не дуэль. Там неожиданно ставший сильным Волдеморт миндальничать не будет и при первом удобном случае пустит в него это новое заклинание. Пока Альбус даже представить себе не мог, как защититься от фиолетовых молний, бьющих со всех сторон сплошным потоком. Да и мощь этой странной модификации Баубилиуса поражала. Как жаль, что в библиотеке Блэков не нашлось действительно уникальных магических книг. Он вновь поднялся и, заметив появившуюся в стене дверь, открыл ее и со вздохом посмотрел вверх на крутую винтовую лестницу, конца которой не было видно. Путь мага, проигравшего дуэль, всегда будет долог и тернист. Пафосно произнес голос под потолком. Вам стоит переосмыслить допущенные ошибки, мистер Дамблдор. Эта лестница как ничто другое подходит для размышлений. У вас будет время подумать много-много времени. Дамблдор уже был знаком с этим отвратительным ритуалом древнейших и благороднейших родов. Проигравший дуэль маг был вынужден взбираться по очень длинной винтовой лестнице, тем самым насыщая магией алтарный камень рода. Плохо было то, что лестница являлась частью свернутого пространства, и аппарировать из таких мест было нельзя даже с помощью феникса. Скрипнув зубами, Альбус решительно ступил на первую ступеньку. Подточенное старческим артритом колено осуждающе хрустнуло. Дамблдор понимал, что идти все равно придется. Тем более, действительно стоило подумать, о чем рассказать собственным сторонникам. Если я признаюсь, что проиграл Волдеморту, боевой дух членов Ордена Феникса сразу просядет. А такие маги, как тот же наземникус Флетчер, тут же постараются переметнуться в стан пожирателей смерти. Мордридов Волдеморт. Надо было при первой встрече не горящий шкаф мальчишке показывать, а прибить его к троллям этим шкафом. Скольких бы проблем тогда удалось избежать, так думал Дамблдор, поднимаясь на очередную проклятую ступеньку. Их действительно оказалось много. Часть 40. Все мы часть чьих-то планов. Дамблдор поднимался все выше и выше, проговаривая про себя. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Его прерывистое свистящее дыхание постепенно стало ровным и беззвучным. Колени прекратили хрустеть на каждом шагу, а отбитая спина и затылок перестали ныть. Восстановленные очки снова заняли место на крючковатом породистом носу. Вот только по-прежнему стоящая дыбом борода и всклокоченные волосы давали понять, что не так давно ему пришлось совсем не сладко. Уже через полчаса такой неспешной ходьбы Альбус чувствовал себя гораздо лучше. И главное, к нему стала возвращаться способность здраво рассуждать. Он окончательно утвердился в мысли, что Аполлониус Блэк ему солгал, воспользовавшись его плохим самочувствием после бездарно проигранной дуэли. Ведь, во-первых, Волдеморту всегда было плевать на какие-то замшелые традиции, если те шли вразрез с его планами. Реддл без колебаний убил бы его и забрал палочку просто из принципа. А во-вторых, задолго до того, как Волдеморт сумел возродиться, Альбус уже узнал о Керригане из воспоминаний Сириуса. Получается, проклятый портрет умышленно назвал того Волдемортом, чтобы вывести Альбуса из равновесия. Удовлетворенный ходом своих рассуждений, Дамблдор от души пожелал роду Блэк навсегда исчезнуть. От негодования он даже прибавил шагу и наконец решил заняться обследованием своей внутренней энергетики. Фиолетовые молнии неплохо так покорежили его магические каналы, но самое неприятное, Альбус совсем не ощущал поддержки Хогвартса и старшей палочки. А ведь раньше даже на большом расстоянии некоторая часть энергии крупнейшего магического источника Англии все равно подпитывала его ауру, позволяя чаще применять сильные чары и быстрее восстанавливаться. Палочка тоже не чувствовалась больше родной, хотя и охотно ему подчинялась. Только сейчас Эльбус осознал, что сражался лишь на четверть от своих прошлых возможностей. Однако, несмотря на потерю связи с Хогвартсом, Собственный источник Эльбуса прекрасно насыщал его тело магией, и он не чувствовал никакой усталости, поднимаясь по лестнице все это время. Дамблдор мстительно перекрыл любые утечки, чтобы ни одна капля энергии не смогла покинуть его тело и попасть в хранилище Мэнора Блэков. Более того, Альбус начал кастовать десятки диагностических заклинаний, напрягая защиту скрытого пространства дуэльного комплекса. «Чтобы надолго удержать меня на этой лестнице, тебе потребуется гораздо больше энергии, чем ты успел из меня высосать», — Мордридов булыжник. Словно услышав его злорадные мысли, проклятая бесконечная лестница закончилась уже через два пролета. Однако, открыв дверь, он оказался не в библиотеке, как подсознательно ожидал, а в уборной, и едва не влетел ногой в унитаз, ухватившись за стену в последнюю секунду. Впрочем, Дамблдор не расстроился бы, даже если бы упал носом в пол. Как только он вышел из свернутого пространства, связь с Хогвартсом немедленно восстановилась, а палочка немного потеплела. Альбус почувствовал, как магия старого замка мощным потоком вливается в его похудевшую ауру, словно свежий ветер наполняет опавшие паруса. Безуспешно пытаясь пригладить так и стоящую дыбом бороду, Дамблдор в конце концов плюнул и наложил на себя косметические чары, после чего справил нужду и с видом победителя вышел в полутемный коридор. Почти все члены Ордена Феникса обнаружились в гостиной, а Ластер Грюм, хромая, ходил из угла в угол и ругал Сириуса Блэка, что тот не может ничего сделать с домом. «Какой же ты глава рода?» — рычал одноглазый маг. «Немедленно прикажи алтарю вернуть сюда Дамблдора». Сириус бормотал о дуэльных традициях, не собираясь ничего предпринимать. А Кричер вообще спрятался подальше с глаз волшебников, чтобы того случайно не отправили на косую аллею за антипохмельным зельем. «Вот протрезвею», — упрямо повторял Блэк, — «тогда и прикажу». А в таком состоянии даже самоубийца не станет спорить с родовым алтарем. «Мое посмертие для меня поважнее будет, чем даже Дамблдор». Кингсли и Люпин скучающе сидели в креслах, не зная, чем себя занять. И только Нимфадора Тонкс внимательно следила за мечущимся Грюмом. Со второго этажа дома слышались пронзительные крики матриарха рыжего семейства. Молли Уизли с Артуром разгоняли по спальням своих многочисленных детей, а заодно с ними и Гарри Поттера. Немедленно определившись с дальнейшей стратегией, Дамблдор уверенно кашлянул, привлекая к себе всеобщее внимание. «Ляжки Морганы, Альбус!» Тут же подскочил к нему Грюм. «Поздравляю с победой! А где ты оставил того рыжего ублюдка? Надо же его допросить!» «Дуэль была до потери сознания одним из противников», — сварливым тоном сказал Блэк, многозначительно покачивая пальцем. «Это значит, что Керриган все еще валяется в дуэльном зале или топает сюда пешком по проклятой лестнице позора. Откуда такое странное название?» — спросила его Тонкс с проснувшимся любопытством. «Путь проигравшего всегда будет долог и труден, племяшка», — кривляясь, явно передразнил кого-то Сириус. «Знала бы ты, малышка, сколько раз нам с братом приходилось по этой проклятой лестнице возвращаться к себе после учебных дуэлей с отцом. Только огромный жизненный опыт позволил Дамблдору не скривиться от мысли о собственной недавней прогулке. Я тебе никакая не малышка». Между тем возмущенно рявкнула Тонкс. «И на дуэли выбью из тебя дурь быстрее, чем ты палочку сумеешь достать. Не откусывай больше, чем сможешь проживать, милый дядюшка». И она мстительно показала Сириусу сильно удлинившийся фиолетовый язык. «А давай сразимся, мисс взрослая Аврорша», — загорелся Блэк. «Прогуляешься по лестнице пару часов, глядишь, перестанешь дерзить старшим». «Заткнитесь вы оба», — рявкнул Грюм. «Рассказывай, Альбус, как все прошло. Я не причинил ему вреда и палочку не забирал», — протянул Дамблдор. «Все было согласно дуэльным традициям рода Блэк. Этот рыжий пройдоха неплохо так подстраховался с правилами, у меня фактически не было другого выхода. После дуэли я поспешил вернуться к вам, и что там случилось с Керриганом, не знаю. Вероятно, он сбежал. Родовой источник Блэков явно благоволил к нему, Мордрид», — выругался Грюм. «Я проверил все книги, что Керриган изучал перед нашим приходом. Это всего лишь карты побережья возле меловых обрывов восточного Суссекса. Там у Блэков какой-то заброшенный замок имеется. Только в тех руинах никто не живет уже лет 200. Пустышка, короче. Слушай, Альбус, если этот гад появится здесь еще раз, не надо больше дуэлей. Я тебя прошу, а? Зачем играть в благородство с врагом? А я чувствую, что Керриган не друг Ордену Феникса. Керриган точно темный маг. По его наглой роже сразу было понятно, что с ним что-то не так. Как скажешь, Аластер, как скажешь. Спорить с тобой не буду, Он мне тоже сразу не понравился. Дамблдор улыбнулся в бороду, приобнял Грюма за плечи и тут же серьезно посмотрел на всех остальных. Сделав небольшую паузу, в наступившей тишине он внушительно произнес: «Я предлагаю сменить дислокацию штаба Ордена Феникса, друзья». Дамблдор взглянул в сторону Блэка и с трудом нашел в себе силы сердечно улыбнуться. «Прости, Сириус», — сказал он проникновенно, «но если у столь подозрительного волшебника, как этот Керриган, есть свободный доступ в твой мэнор, то нам будет небезопасно здесь собираться. О новом месторасположении штаба я скажу каждому отдельно. Сообщите, пожалуйста, Молли и Артуру, что им всем надо немедленно отправляться в нору, а мне уже пора возвращаться в Хогвартс». Всего через полчаса в гостиной дома на Гримма остались только Блэк и Люпин. Оба мага были настолько удивлены скоростью, с которой мэнор покинули остальные орденцы, что решили немного обсудить произошедшее. Да уж, натворил Керриган дел. А ведь Дамблдор так и не сказал, кто из них двоих победил на дуэли. Весело ухмыльнулся Сириус и нерешительно продолжил. Хотя вроде по Альбусу не было видно, что ему сильно досталось. Наверное, он и победил. Странно, что ты вообще в этом сомневаешься, бродяга, сказал Люпин, качая головой. Старик хоть и прижимист до скупости, но как волшебник, силен невероятно. Моя волчья суть чувствует в нем вожака стаи. Я поэтому и решил снова примкнуть к Ордену Феникса. А твоя волчья чуйка не говорит, что нам с тобой пора найти себе веселых девиц и пригласить их по домелу. Беззаботно рассмеялся Блэк. Ремус с энтузиазмом поддержал предложение Сириуса, и через полчаса в опустевшем доме совсем никого не осталось. Только слышался в темноте злорадный хохот занавешенного портрета леди Вальбурги и ответные смешки остальных живых картин, развешанных по дому. Все они еще долго с удовольствием вспоминали, как унижался мерзкий полукровка Дамблдор, старательно увиливая от вопросов о результатах прошедшей дуэли. Искусственный интеллект магического алтаря Блэков был искренне благодарен Керригану за то, что тот избавил мэнор от всей этой рыжей плесени. Две недели спустя Альбус, как обычно, находился в своем кабинете и в данный момент сливал воспоминания о бое с Керриганом в Думосброс, чтобы в очередной раз внимательно изучить все нюансы злосчастной дуэли. Правда, поиски противодействия модифицированному Баубилиусу пока что зашли в тупик. Внезапно он почувствовал сигнал от Гаргульи, охраняющий проход в директорскую башню. Посмотрев глазами каменного стража, Альбус увидел Долорес Амбридж и Корнелиуса Фаджа в сопровождении двух авроров, одним из которых был Кингсли Бруствер. Немного дальше стоял Персиваль Уизли, нынешний секретарь министра, который держал за шкирки двух старшекурсников. В подростках Альбус сразу узнал Гарри Поттера и Мариетту Экшкам из Коктеврана. У девушки на лбу вспучилась багровыми шрамами какая-то надпись, а лицо Гарри Поттера выражало мрачное отчаяние. Удивленный Дамблдор дал посетителям разрешение войти, и Гаргулья загудела, медленно прячась в стене и тем самым открывая проход на лестницу в башню. Через минуту вся эта разношерстная компания вывалилась из дверей у него в кабинете. Амбридж тут же торжествующе посмотрела на Дамблдора и слащаво проквакала. «Вот вы наконец-то и попались мне, Альбус. Ваш протеже, мистер Поттер, сегодня был задержан вместе с другими нарушителями моих указов. Более того, как выяснилось, все эти студенты входят в так называемый отряд Дамблдора». Она повернулась к Фаджу и всплеснула руками. «А я много раз предупреждала вас, Корнелиус. Дамблдор собрался узурпировать власть. Он все это время готовил себе маленькую армию из старшекурсников Гриффиндора. И эти его россказни про воскрешение того, кого нельзя называть, служили лишь дымовой завесой для истинных планов Дамблдора. Директор Хогвартса, вот настоящая угроза нашей демократии, министр. Неправда. Мы всего лишь самостоятельно занимались защитой от темных искусств. Только чтобы Ксов нормально подготовиться», — закричал Поттер, с волнением посмотрев в непроницаемое лицо директора. «Это я предложил друзьям заниматься самостоятельно, а вы ведь все равно не собирались ничему нас учить. Спасибо, что ты меня выгораживаешь, мой мальчик», — улыбнулся Альбус и продолжил. «Но, во-первых, я как директор школы несу полную ответственность за все происходящее в Хогвартсе. И, во-вторых, ваш кружок ведь действительно называется «Отряд Дамблдора», раз вы сами сознались, что хотели насильно занять мой пост», — мрачно сказал Фадж. «Я вас арестовываю, Дамблдор. До начала разбирательства побудете в Азкабане, а потом суд Визингамота решит, что с вами делать. Да лишь, Бруствер, заберите палочку у бывшего директора и сопроводите его сразу в Азкабан. Дамблдор мазнул взглядом по торжествующей физиономии Долорес Амбридж и усмехнулся прямо в лицо министру. А с чего это вам пришло в голову, дорогой Корнелиус, что я вот так просто отдам кому бы то ни было свою палочку? К тому же сквозняки Азкабана вряд ли будут полезны моему артриту. И мне кажется, вы забыли, кто я такой, министр Фадж. Впрочем, мы еще с вами побеседуем, когда Волдеморт проявит себя. Тогда вы вспомните, что я вам говорил, сверкнул очками Дамблдор и наставил на министра указательный палец. Вот только потом отвечать перед Визингамотом придется уже вам, Корнелиус, а не мне. Ведь вы по своей глупости не хотите слышать моих предупреждений. Давайте сейчас я кое-что вам напомню, и тут же возмущенного Фаджа, вскрикнувшую от страха Амбридж и Аврора Делиша придавила к полу магией. Им показалось, что на каждого из них свалилось по 4 мешка гранитных камней, и если Делиш лишь крякнул и замер, напрягая все силы, но сумел устоять на ногах, то Корнелиус Фадж и Долорес Амбридж шлепнулись на заднице и выглядели сейчас как жабы, расплющенные великаном. Магия Дамблдора подавляла окружающих своей мощью, и только Гарри фонтанировал восторгом, наблюдая за унижением Амбридж. Его настолько впечатлила демонстрация силы директора, что Поттер с трудом сдерживался, чтобы не зааплодировать. Недолго понаблюдав, как Фадж и будущая жертва проклятия вяло шевелятся на холодном полу, Альбус про себя подумал: «Мне давно стоило побывать в Годриковой впадине, посмотреть, как там родительский дом, гномов погонять в саду, сходить на кладбище, могилки привести в порядок, в конце-то концов, решено, сделаю себе небольшой отпуск, надо будет только предупредить Аберфорта, чтоб присмотрел здесь за всем хозяйством». Мысленно позвав Феникса, уже через секунду Альбус исчез в огненной вспышке, от которой волшебников разбросало по комнате. «Вы хоть бы предупредили, министр, кого хотите арестовывать?» Басовито рассмеялся Кингсли Бруствер, отряхивая шапочку, слетевшую с лысой головы. «А то мы с беднягой Делишем даже завещание не подумали себе составить. Это же великий светлый волшебник был, а не какой-нибудь шныри из Лютного». Палпатин стоял на самом краю обрывистого берега, но даже на такую высоту долетали соленые брызги разбушевавшегося моря. Полы мантии безжалостно трепал холодный ветер, но бывший ситх не обращал внимания на ярость стихии. Он наблюдал за тем, как несколько темных точек на горизонте постепенно превращаются в корабли. Белым пятнышком впереди них летела по волнам большая красивая яхта. Сегодня Палпатин вновь был в облике Керригана. Если кому-то из немцев повезет остаться в живых, пусть те считают, что убийцей их товарищей стал никому неизвестный рыжий волшебник. Каменный берег был покрыт пятнами льда, но причина такого холода таилась не только в апрельской погоде. Дементоры, висевшие неподвижно возле скал, высасывали тепло из окружающего воздуха. Корабли на магической тяге быстро приближались к берегу, и вскоре Шиф уже смог увидеть фигурки волшебников, толпившихся на палубах кораблей. Он попробовал определить среди них Гриндевальда, но потом решил, что скоро и так это выяснит. Вряд ли бывший темный лорд будет просто смотреть и ждать, пока его людей выпивают дементоры. На всякий случай Шиф с помощью друидского ритуала создал для Массасси временную защиту от заклинания Патронуса. Конечно, далеко не факт, что сторонники Гриндевальда вообще умели использовать светлые чары такого уровня, но Палпатин старался ничего не оставлять на волю случая. Обернувшись, он взмахом палочки активировал раскинутую по всему берегу сеть антипортальных обелисков и еще раз внимательно осмотрел выжженные в камне линии рисунка, созданного для будущего ритуала. Убивать лидера немецких магов он не собирался, того ждала гораздо более страшная судьба. По мнению Палпатина, каждый волшебник, рожденный в этом мире, должен принести пользу его планам своей жизнью или смертью. Взглянув в наливающееся чернотой небо, Шиф с шумом вдохнул запах набирающего силу шторма. Рыжие волосы Палпатина тут же начали искрить крошечными фиолетовыми молниями. Сжав в кулаки пальцы, Шиф ощутил такую мощь, будто держал в руках небо и море. Когда-то давно он мог создавать вероятностный шторм на несколько парсек, но, к сожалению, в теле Фрэнка Лонгботтома даже такое незначительное применение силы, как сейчас, без предварительной подготовки вызвало бы немалые трудности. Едва корабли приблизились, Шиф мысленно отдал приказ Массасси к атаке, а сам погнал издалека гигантскую волну по направлению к берегу. Увидев налетающую тучу дементоров,